Часть третья. 1930-1937 годы. Женщины Камышина. Александр Павлович подозревал, что Марфа отдалась ему из благодарности. Он ведь помог Марфиной заловке бежать. Мысль о том, что женщина расплачивается с ним, была до зубовного скрежета постыдной. Однажды вечером, когда Елена и дочь были в театре, он вернулся домой крайне усталым, той нервной многодневной усталостью, которую снять с мужика может только женщина. Сильная, пышущая здоровьем, такая, как Марфа. Воробьиные прелести супруги его давно не возбуждали. Александр Павлович овладел Марфой. Именно что овладел. Без слов завалил на диван и с грубым исступлением быстро выплеснул свою накопившуюся усталость, снял нервное напряжение. Марфа не сопротивлялась. Когда все кончилось, она встала, поправила юбки и спросила: «Чай пить будете?» «Прости». Пожала плечами, будто он сморозил глупость. «Пироги с картохой и грибами подавать или с капустой кислой?» «С картохой», — просипел Александр Павлович. Он ненавидел себя, дал слово, что подобное больше не повторится. Но повторилось уже через несколько дней, и потом 2 месяца регулярно повторялось. Эти 2 месяца, пожалуй, лучшее время в его жизни. День был наполнен ожиданием свидания с Марфой. Не мыслями и мечтами, оформленными словами, а сладким чувством предвкушения, которое нисколько не мешало работе. Напротив, утраивало силы. Камышин спускался в полуподвал, где обитали Медведевы, играл с Петром в шахматы. Ни разу не выиграл у этого дебила через слово гыкающего. Ближе к полуночи Петр уходил на смену в кочегарку. Митяй уже спал. Александр Павлович ложился в постель с Марфой. Ему не удалось растопить ее, расшевелить ласками. Марфа была покорна, но любые проявления нежности были ей явно противны. Иногда признавалась вслух: «Да что вы целуете везде, давайте уж по-человечески». После финального аккорда, когда Камышину хотелось просто полежать рядом с ней, восстановив дыхание, играть с ее волосами, перебирать пальцы на руке и каждый целовать, бормотать милые глупости, Марфа тяготилась его присутствием, напоминала, что ей до свету вставать и печь разжигать. «А мы еще разочек?» — униженно просил Камышин. «Только без глупостей», — позволяла Марфа. Камышина угораздило влюбиться в простую деревенскую бабу. И баба эта, вместо того, чтобы от счастья плавиться, гордиться, заноситься, сама даривала его с барского плеча. Хотя кто здесь барин, без очков видно. Она допускала его в свое тело. В одно заветное женское место принимала его мужскую плоть, при этом не выказывала никакого чувственного наслаждения. В отличие от Камышина, который с ума сходил от сибирской амазонки. Она не допускала его в свое сердце, и когда он с юношеской беспомощностью спрашивал: «Но ты меня любишь, я тебе нравлюсь», Марфа уходила от ответа: «Это все барские слова да утехи, а я женщина необразованная». Необразованная Марфа однажды сразила Камышиных на повал. Александр Павлович и Елена Григорьевна уже давно и часто ссорились в ее присутствии, не находя нужным скрывать свои истинные отношения. Александр Павлович за завтраком уговаривал жену пойти с ним на именины какого-то начальника, где соберется партийная верхушка. Елена Григорьевна сморщила носик. «Они так скучны, пресны, неинтересны, пошлы». «Зато все при власти», — отвечал Александр Павлович. «Ты ведь любишь тех, кто успешен. Ты не терпишь неудачников, какими бы причинами ни были вызваны их поражения». «Да, не терплю. Неудачники унылы, занудливы и постоянно твердят о несправедливостях, учиненных по отношению к ним. И потом, они мне кажутся Елена Григорьевна кокетливо повертела в воздухе пальчиками, подыскивая слово. «Они мне кажутся заразными». «Прям не дать не взять Бетси Тверская», вдруг обронила Марфа, ставившая грязную посуду на поднос. Камышины уставились на прислугу в немой оторопи. «Вы читали «Анну Каренину»?» спросил Александр Павлович. Марфа пожала плечами. Он уже знал этот жест. Мол, чего о глупостях спрашивать? Чего про безделицы толковать? «Однажды», — Елена Григорьевна обратилась к мужу, «Марфа поправила поэта беспамятного, когда он неверно процитировал Святое Писание. Этот поэт хотел ваше пальто, Александр Павлович, умыкнуть», — не утерпела Марфа. «И кашне. В пальто уж руки совал, а кашне вокруг вы и своей бесстыжей лихо намотал. Едва содрала с него. С тех пор прячу по середам вашу одежу верхнюю на кухне. У нас в селе таких поэтов розгами принародно воспитывали». Подхватив поднос, Марфа вышла из гостиной. «Мы столько лет говорили о народе, о его самобытности, благе, сломали тысячи копий, высмолили вагоны папирос», — задумчиво произнес Александр Павлович. «Но, по сути, свой народ не знали. А когда этот народ революционной волной вынесло на один с нами горизонт, стали зажимать носы. Воняет». «Народ в лице Марфы в единичном варианте я принять готова. Алекс, я уже несколько минут держу папиросу, а ты не подносишь мне огонь». «Извини», — он чиркнул спичкой. «Мне кажется, что Марфа тебя любит больше, чем меня». Вырвавшаяся фраза была глупой, детски ревнивой и выдавала Александра Павловича с головой, но Елену Григорьевну нисколько не насторожила. «Конечно, Марфа меня обожает, а ты знаешь человека, который питал бы ко мне иные чувства?» — жеманно скривилась она. «Я», — хотелось воскликнуть Камышину, — «я давно тебя не обожаю». Он натянуто улыбнулся, как бы признавая ее сокрушительное очарование. «Как-то я слишком много выпила», — продолжала Елена Григорьевна. «Ах, вино здесь преотвратительное». «И нанюхалась порошка, которым тебя снабжает сорока». «Чуть-чуть, не перебивай, пожалуйста. Зачем ты отправилась на кухню? В голове сумбур. Там Марфа, женщина-гренадер, раскраснелась у плиты. Я к ней близко-близко подошла, погладила по плечам и по груди». Камышин не сумел совладать с лицом, его перекорежило. «О, не злись!» – проворковала жена. «Нарушая все правила интриги, я тебе заранее скажу, что кончилось все невинно. Так слушай, я ведь вам нравлюсь?» – спрашиваю Марфу. «Она дык-дык свои, ты понимаешь. А знаете, говорю, что случается связь не только между мужчиной и женщиной, но и между двумя женщинами». Камышину хотелось придушить жену, стиснуть пальцами ее хрупкую шейку и услышать хруст позвонков. «И что же, Марфа?» — натянуто ровным голосом спросил Александр Павлович. «Ах, как мило! Ты меня ревнуешь! Я думала, шекспировские страсти давно в прошлом, мой Отелло!» «И каков финал этой пошлой сцены?» — повторил вопрос Камышин. «Марфа сказала, что не слышала про непотребства, которые с бабами в тюрьме случаются. Но я-то и она-то не кандальницы!» Колокольчато рассмеялась Елена Григорьевна. Камышин встал, с шумом отодвинул стул, вышел, ни слова не сказав. Жена продолжала заливаться смехом. Александр Павлович Камышин происходил из небогатых разночинцев. Отец – мелкий чиновник в провинциальной судебной палате, мать – из семьи диакона за штатной церквушки. У них было семеро детей, четверо мальчиков, Александр – последний перед тремя девочками. Жили бедно, скудно, но приветливо, и атмосфера в семье была доброй, сердечной. Родители смысл жизни видели в детях, в их развитии, духовном и умственном. Возможно, поэтому таланты детей рано раскрылись, упрочились. Между собой братья и сестры были очень дружны, хотя не обходилось, конечно, без потасовок и мелких драк. Камышины дети, потом подростки, были своего рода достопримечательностью их провинциального городка. Мальчики имели склонность к точным наукам и поступили в ремесленное училище, три старших брата, и в гимназию, Александр самый способный, за казенный кошт. Девочки тяготели к естествознанию, литературе и музыке. В женской гимназии не было казенных мест, и девочки стирали белье в доме преподавателя музыки, оплачивая его уроки. Одно лето всей семьей трудились на сахарном заводе, чтобы заработать на пианино. Преподаватель естествознания давал девочкам уроки бесплатно. Стремление к знаниям было у младших Камышиных такой же потребностью, как необходимость дышать. Казенный кошт – единственная возможность учиться, но чтобы иметь право на стипендию, ты должен быть первым, не спать, зубрить и зубрить, получить отличные оценки. Быть первым – качество, не присущее им от рождения. В семье подшучивали над выскочками, но ради осуществления мечты стоило развить в себе честолюбие. Один за другим, сначала братья, потом сестры, оказались в петербургских учебных заведениях. Родители помогать, естественно, не могли. Государство помогало тем, что не брало платы за учебу и давало скудную стипендию, которой хватало на хлеб и квас. А еще надо было платить за жилье, покупать учебники, студенческую форму. Впрочем, форму покупали за бесценок, старую, от богатеньких студентов. Сестры ее мастерски штопали, а то и перелицовывали, корпя ночами, в кровь искалывая пальцы, протыкая иголками добротное сукно. Они были нищи, вечно голодны, но дружны, молоды, и родители были еще живы. Рассорили их революционные идеи. Точнее, отдалили Александра, который единственный не принял марксистского учения. Он не верил в социалистическую революцию, а верил в промышленную. Сначала нужно с помощью машин избавить людей от черного рабского труда, а потом разбираться, кто каких потребностей заслуживает. К моменту вынужденного переезда в Омск у Александра остались только брат и сестра. Остальные сгорели в революционной топке. От пуль на баррикадах, от штыков в гражданскую войну, от тифа. Родители не вынесли последовавших один за другим ударов судьбы. Умерли. Александр познакомился с Еленой, когда заканчивал технологический институт и уже точно знал, что пойдет работать на Путиловский завод. Там он проходил практику, там его знали и ждали. Безбедное житье было не за горами. Елена поразила и очаровала его, как если бы он увидел экзотическую бабочку, порхающую на чердаке. Бабочкой она была скорее ночной. Одетая в черно-белое, газовое, струящееся, одуванчик волос и глубокие серые тени, нарисованные вокруг глаз. Чердак – большая комната Елены в родительской квартире. Папа – генерал старинного обнищавшего рода, мама – из купчих, томная и постоянно жалующаяся на мигрени. По стенам висела мазня современных художников, в плохо убранной комнате на пыльных плоскостях уродливо кривились пузырчатые скульптурки, в которых с трудом угадывались изогнутые в ненатуральной истоме дамы и мужики, покореженные открывшейся им драмой мысли. Вся эта ирония по отношению к Елене и ее обители пришла позднее. Когда же Александр Камышин случайно оказался в салоне Елены Прекрасной, он был раздавлен, сражен, убит. В первый вечер что-то малораздельно вякал, притащился на следующий день и в последующие являлся, благо приглашение не требовалось, оглядывался, присматривался. Елена была неземной женщиной, он таких не встречал и об их существовании не подозревал. Справедливости ради надо сказать, что никто, хоть чем-то похожий на Елену, ему так и не встретился. Вокруг Елены вертелась декадентская шелупонь. Декадентство, что, кстати, означает «упадничество», было в большой моде. Соревноваться в упадничестве с Елениной свитой Александр не смог бы, даже если бы сильно постарался. Ему претили стишки без рифм с уклоном в кладбищенские настроения, вызывал насмешливую гримасу виолончелист, который в перерывах исполняемой пьесы языком длинно высунутым облизывал инструмент. Александр сдерживал хохот, когда певица, лежащая в гробу, вставала и принималась окать и акать, не попадая в ноты. В семье Камышина любили и умели петь, знали множество народных песен, классических и душевных, жестоких романсов. Да и в целом полученные в детстве прививки настоящего, правильного, гармоничного, красивого и честного, ответственного, правдивого не позволяли ему кривить душой. Однако он был умен и нашел свою нишу. Буквально. В комнате Елены имелась полукруглая ниша, он туда поставил кресло, сидел, закинув ногу на ногу, курил, насмешливо щурился. Декадентов Александр бесил, но Елена не позволяла трогать Камышина. «Он наш верховный судья! Ах, в шокировании судьи есть прелесть вкушения запретного плода!» Если Камышин отлучался и кто-нибудь усаживался в его кресло, Елена трепетно, как птичка, махала кистями. «Освободите! Немедленно освободите! Там сидит только он!» Заснять Елену с ее птичьими взмахами, жестами на кинопленку, тогда еще не было звукового кино, и покажется она умалишенной, дергающей конечностями. Запиши ее голос на граммофонную пластинку, никто слова не поймет. Тонкий детский голосок, срывающийся в хрипотцу, паузы с подхватыванием воздуха в неожиданных местах, в середине фразы или слова. Все вместе – облик хрупкой бабочки, вычурные жесты, необычной мелодики речь сводила Камышина с ума. Не только его, всех повально. В жестокой, трудной, изматывающей силой нервы жизни вдруг встретить существо невесомое ни от мира сего, ни от какого известного мира, было восхитительно до щекотки за грудиной. 3 года, которые Камышин добивался Елены, его преследовала мысль: «Разве можно такую женщину отъегорить? А если можно, то это будет он». Он с поступления в гимназию усвоил: надо быть первым. Единственными людьми, не поддававшимися очарованию Елены, были его сестры и братья. Только потому, что смотрели на Елену как на будущую супругу Александра. Из Елены жена, как из веника, балалайка. С другой стороны, они знали, что Александр не быстро принимает решения, а приняв, никогда не отступается и добивается своего. Обвенчались они в 18 году. Александр не тешил себя мыслью, что Елена вышла за него по любви. Он обладал профессией, потребной при любых государственных устройствах, имел брата и сестру в большевистском правительстве, а Еленин папа-генерал после удара превратился в растение-клоуна. «Вот тебе, Саша, приданное». Мама Елены, забыв про мигрени, рванула через Финляндию в Париж, нисколько не заботясь о судьбе дочери и больного мужа. Александру Камышину роковым образом не повезло с любимыми женщинами. Обе, Елена и Марфа, были фригидны, холодны в постели. Он же ценил женскую страстность и знал, как ее возбудить. С юношества понял, что лучшего, чем женщина, средства от нервного перенапряжения быть не может. Любовницы Камышина были страстными инфернальницами, а любимые женщины – стылыми рыбами. Через 3 года после женитьбы Александр созрел для развода. Он и раньше желал бы проститься с Еленой, но бросить жену в лихие времена было бы подло. Тут подоспел НЭП. Весной 21-го года краюшки подбирали, а осенью молочные поросята в витринах гастрономов на Невском пятачками красовались. Папа генерал уже приставился. В квартире пятикомнатной Камышин две комнаты от экспроприации подселения удержал. Мигреневая мама слала письма из Парижа с замаскированными приглашениями приехать, но только прихватив ювелирные ценности. Этих ценностей у безалаберной Елены остался жидкий слой в ларце. Выслушав Александра, который берет развод и уходит, Елена не взметнула руками крылышками, как он ожидал, а свернулась клубочком в углу дивана. «Как странно!» — с придыханными всхлипами произнесла она. «Сегодня, когда врач мне сказал, что беременна, ты меня бросаешь. Акулина, это наша прислуга недавняя. Как славно, что в жизни бывает недавняя. Скучно жить в каменной постылости. У Акулины есть знакомая акушерка. Она меня избавит. Какая из меня мать?» «Никакая», — сказал Камышин. «По сравнению с моей мамой, ты как цветок в вазе и крепкое дерево». «Цветы вянут быстро. Я с тобой абсолютно согласна. Милый, оставь меня. Дай Акулине денег, пусть отнесет акушерке. Меня все время тошнит». Это был момент выбора, как в сказке. Направо пойдешь, налево пойдешь. Причем ты точно знаешь, что справа ждет тебя постылость, а слева — свобода. Купленная ценой подлости, свобода Александра не устраивала. Ребенок, которого Елена хотела убить, — его кровь. «Если родишь, мы попробуем начать заново», — сказал он. «И прогони Акулину, пожалуйста, видеть не могу физиономию этой прохиндейки». Им решительно не везло с прислугой. Если не воровка, то пьяница, если не лентяйка, то безрукая имбецилка, опрокидывающая самовар ему на колени. Александра Павловича бесило, что с утра у него не было завтрака, чистой сорочки, костюма и обуви. Ему еще и кухаркой с горничной руководить. Появление в их семье Марфы, когда перебрались в Омск, стало подарком небес. Музыкант, повторяющий раз за разом этюд, оттачивает исполнительское мастерство. В семейной жизни попытки заново выстроить совместное существование напоминают хождение по старым граблям. Появление Настеньки нисколько не улучшило атмосферу в доме, только к негодной прислуге добавились еще няньки-идиотки. Причина их переезда в Омск, напоминавшего бегство, сломавшего карьеру Камышина, была Елена, вокруг которой вечно крутились люди искусства. Ей не удавалось заполучить на свои вечера литераторов, художников и режиссеров первой величины, только всяческую шелупонь, певшую о саны прекрасной Елене. Среди людей искусства было немало провокаторов и доносчиков. Чем беднее талант, тем подлее его носитель. Старший брат, работавший в Ленсовете, приехал к Александру на завод и сказал, что в ВГПУ имеются сведения, будто в доме Александра зреет контрреволюционный заговор. Брат предупредил, отчасти поступившись принципами, только потому, что от их большого семейства остались трое, и потому, что и Александр, и его жена всегда были далеки от политики. Однако, попав под гусеницы пролетарского террора, будут наверняка раздавлены. Александр с семьей спешно выехал в Омск налаживать производство сельскохозяйственных машин. Новая работа была далека от его прежних профессиональных интересов, однако освоился он быстро. Камышин был честолюбив, но не тщеславен. Сам по себе карьерный рост, восхождение по лестнице должностей его мало заботили. Его честолюбие отдавало провинциальностью. «Я должен уважать себя сам, а меня должны уважать те люди, к которым я питаю аналогичные чувства». Возможности Сибири потрясали. Он их изучил по книгам и справочникам в пути и в первые месяцы на новом месте. Раньше об этом крае Александр не задумывался, как и не интересовался сельскохозяйственной техникой. Теперь же ему казалось, что если сибирскому крестьянину дать в руки орудие интенсивного труда, он накормит не только Россию, но и всю Европу. Возможности были гипотетическими, а два объединенных заводишки и мастерская имели станки, над которыми только слезы лить. С другой стороны, где в российской провинции лучше? И это тоже вызов. Александр с детства привык отвечать на вызовы. Правительство закупало передовое оборудование за рубежом. Если правительство не сборище профанов, оно должно часть импортных станков направить в Сибирь. Александр червем проел костяные башки окружного руководства, слал телеграммы и письма в Москву в те инстанции, куда не имел права обращаться по рангу занимаемой должности. Он радовался новому кузнечному прессу, токарному или фрезеровочному станку так, как не радовался рождению дочери. Станки без станочников – груды металла. Сказать, что квалифицированных рабочих и мастеров не хватало, значило признать, жаждущему человеку достаточно капать воду в рот из пипетки. Камышин организовал систему заводского образования. Сам преподавал мастерам. Те, в свою очередь, вели занятия с самыми смышленными рабочими, многие из которых были вчерашними крестьянами. По наблюдениям Камышина, в группе из 10 человек встречались 1-2 одаренных и перспективных. После нескольких лет практики, получив дополнительные знания на курсах, они вполне могли занять должности мастеров. «Богатство России, — считал Камышин, — не в недрах зарыто. Недра — это Божья милость избранным, как чудо появления фортепиано у колыбели гениального композитора. Если бы у Моцарта не было клавесина и отца музыканта, из Вольфганга Амадея вырос бы заурядный бюргер. Богатство России ходит на двух ногах, имеет золотые руки и светлую голову». Проиграв Петру две партии, третью Александр Павлович с трудом свел до ничьей. Петр опаздывал на смену. Гыгыкая муж Марфы потрусил из квартиры. «Хоть у младшего Медведева, у Митяя я пока выигрываю». Собирая чудные фигуры в деревянную коробку с резьбой, Александр Павлович бросил взгляд на мальчика, мирно спящего на лавке в углу. Встал, подошел к Марфе, уткнулся ей в шею, втянул пряный родной запах. «Не надо, Деболе», — сказала Марфа, отстраняясь. «Как не надо? Почему?» «Тяжелая я, на сносях». «В каком смысле?» – растерялся Александр Павлович. «В известном». «Ты беременна? От меня?» «Вам это без трудностей и забот обойдется». «Погоди, погоди. Черт, голова кругом. Давай по порядку. Я, знаешь ли, человек твердой логики. Полностью отдаю себе отчет, что ты со мной сошлась из чувства благодарности». «За что?» – искренне удивилась Марфа. «Вовсе не потому, что ж ты раньше молчала. Я совершенно совестью изболелся. Тогда, значит, по иным причинам. Потому что я тебя привлекаю как мужчина, верно?» «Ребеночка я изжелалась, мочи нет, а Петька мой неспособный». «Ты меня использовала как быка-производителя?» задохнулся Камышин. «А то вы меня не использовали», вернула упрек Марфа. «Сколь всяких слов про удовольствие говорили! Шли бы вы, барин, поздно уже!» «Ты...» — мотал головой и не находил слов Камышин. «Ты меня унизила, дура деревенская!» Он бросился к двери, врезался в нее, забыв открыть, развернулся и снова приблизился к Марфе. «Прости, сам не знаю, что несу. Марфенька!» Он сделал попытку обнять ее, но Марфа шагнула назад, всем видом демонстрируя неприступность. «Ты не можешь меня просто так выставить, а я просто так уйти. Чего ты хочешь?» «Ничего. Вам, барин, почивать пора». «Я тебе не барин. Не строй себя крепостную крестьянку и не делай из меня помещика-самодура. Чего ты хочешь? Станешь шантажировать меня, Елене донесешь?» Марфа поменялась в лице и проговорила медленно. «Ежели вы, Елене Григорьевне, хоть полсловом обмолвитесь, собираю вещи и в деревню возвращаюсь». Камышин нервно рассмеялся. «Самое забавное, что я желал бы твоего шантажа, а как отнесется Елена к нашей связи, мне наплевать». Он заговорил о том, что любит ее, что она женщина, о которой мечтал, вернее, даже не мечтал, что переживает такое блаженство рядом с ней. Марфа подавила зевоту и сказала: «Сорочку я вам на завтра в тонкую голубую полоску приготовила. Все белые рубахи по манжетам истрепались. Новые будете покупать или подштопать мне?» Оборванный на полуслове, Камышин задрожал, зажмурился. «Мне хочется тебя убить от бессилия!» «Лишнего не след говорить, а силы они не безграничные. За день так ухряпаешься, что только до постели доползти». Она снова, теперь уже не таясь, широко зевнула. Камышин и потом несколько раз пытался вести с Марфой разговоры об общем будущем. Предлагал женитьбу, говорил, что ее ребенок и его ребенок тоже, поэтому он имеет право. Чем сильнее Камышин напирал, тем большее раздражение вызывал у Марфы. Она смотрела на него, как на досадливую муху, которую не прогнать. Очень редко удавалось добиться от нее какой-то внятной реакции. «Какая я жена вам, соловью телега! За мой грех окружающие Настя, Митяй, Петр да Елена Григорьевна страдать не обязаны». «Скажи мне откровенно», — потребовал Александр Павлович, «какие чувства ты ко мне питаешь?» Марфа ответила не быстро, но твердо. «Уважаю». Ее первые роды едва не окончились смертью, только благодаря Василию Кузьмичу она и Митяй остались в живых. Возможность того, что второй ребенок ее похоронит и сам не выкарабкается, была очень велика, и Марфа это прекрасно понимала. Однако нестерпимое желание ребенка пересиливало все страхи, отшибало все разумные мысли. Марфа считала, что выпаде ей другая судьба, то есть нормальный муж, она, Марфа, стала бы родливой бабой. Каждый год по ребеночку приносила бы на счастье и радость. Она бы в Бога верила и не грешила. От того, что детки не рожались постоянно, два случившихся набирали у нее под сердцем рекордный вес, как бы за всех не случившихся. Врачи посмеялись бы над ее умозаключением, но Марфа не спешила с ними делиться. Когда весной 32-го года пришло время рожать, Марфа явилась в больницу с узелком и сказала акушерке: «Тут мое смертное, в чем в гроб положить? Слезно прошу, тетенька, чтоб мне панталонов не пододели». «Что вы несете? Не рожать, а помирать вздумали? Первый раз, что ли?» «Второй, потому и приготовилась». После 5 часов чудовищных мук Марфы акушерка привела врача. Было близко к полуночи. Врач 8 часов оперировал железнодорожных рабочих, на которых опрокинулся состав. Он послал акушерку к черту, собираясь завалиться на стульях в красном уголке. Вместо ординаторской у них теперь была комната для собраний, политучебы и самодеятельного театра. Но акушерка сказала, что баба молодая, повторно родящая, пришла со смертным и очень просила в гроб ей панталоны не надевать. «Да?» — удивился врач. «А чем ей панталоны не угодили? У сибирячек они считаются атрибутом проституток». «Любопытно. Ну, пошли смотреть на святую нравственность». Не исключено, что на сей раз панталоны, то есть их отрицание, спасли Марфе жизнь. Осмотрев ее, врач сказал: «Сама великанша и ребенка вырастила как на продажу. Готовьте операционную, будем делать кесарево сечение, а я полчасика». «Нет, если усну, то не добудетесь. Чай, помои, кофе отвратительный. Чем прикажете подстегнуть себя? Так врачи морфинистами и становятся. Несите шприц». Очнувшись после наркоза, который был как сказочный сон с игривыми катаниями-летаниями на разноцветных облаках, Марфа почему-то точно знала, что из чрева ее извлекли мальчика, крепенького и здорового. И еще знала, что сама она тоже как заново родилась. Больше не будет греха, соитесь с чужими мужиками. Два ее сыночка, все отпущенное ей материнское счастье, хоть и имела желание много деточек произвести на свет. Она точно спустилась с пестрых облаков на землю, надежно приземлилась на ноги, чуть согнув их в коленках. Так она стояла, когда зарод в три ее роста с одной стороны жердями еще не укрепили, а шла гроза, и ветер поднялся ураганный. Марфа граблями с длинным-длинным черенком держала зарод, чтобы сено не разметало. Мужики подтаскивали жерди, Анфиса Ивановна их торопила, покрикивая. Степан тогда сказал: «Однако ты, Марфа, сила!» и улыбнулся ей. Его улыбок, лично ей подаренных, было наперечет, и каждую она помнила. Сына крестили Степаном, а Медведев Степан, роковая любовь Марфы, был провозглашен крестным отцом. У купели не стоял по идейным опасениям, но отцовство крестное над племянником принял. Александр Павлович напрасно обвинял Марфу в холодности. Просто она была женщиной одного мужчины – Степана. Когда Степан случайно касался ее, пронзало так, что вздрагивал каждый волосок на голове, и трепетали пальцы ног. Камышин, будучи под шофе, когда в компании в очередной раз зашла речь о положении женщины, о необходимости эмансипации, рубанул с плеча: «Бросьте, чушь! Природные женщины невероятно выносливы. Крестьянские бабы рожают в поле, освобождаются на неделю от тяжелых работ, но ни на день не исключаются из повседневных. Моя Марфа на пятый день после родов, после чревосечения, мыла полы на общей лестнице в доме, потому что ей, видите ли, претит, что всяк варнак грязище по ступенькам шлепает». «Твоя Марфа?» — уточнил один из приятелей. «Это кто?» «Наша прислуга», — подавился нервным смехом Камышин. Степан Петрович Медведев с младенчества, а с годами все больше и больше, подозрительно походил на Александра Павловича Камышина. Это сходство отмечали многие, но не Елена Григорьевна, или она предпочитала не замечать, как отбрасывала все противоречащее мирку, в котором существовала. С другой стороны, никто, даже охладевший к ней муж, не мог уличить ее в лукавстве, в игре. Точнее, игра была ее постоянным состоянием. Она была необыкновенной, уникальной женщиной. Но людям обыкновенным, живущим не в праздниках, а в буднях, было непросто с Еленой Григорьевной.